Это как библейская эта история про Содом и Гоморра. Лот, помните, кто там был? И как эти два ангела смерти пришли к Аврааму и стали говорить, что мы идем в этот город, чтобы уничтожить его. И он сказал, как же так? А вдруг там есть праведники? И тогда они сказали, два ангела смерти, ради праведников не уничтожим. Вот мы и идем узнать, проверить их. Нас Господь послал. Тогда он засомневался, Авраам, поскольку он знал, что там, это же знаменитый был город разврата и беспутства. Гомосексуализм, педофилия, лесбиянство, зоофилия, некрофилия. Все процветало в этом месте. Все извращеннейшие сексуальные формы. То есть секс стал символом жизни. Извращенный секс. То есть чувственное наслаждение больше ничего не интересовало. Возведенный в культ и в смысл жизни. Еще в извращенных формах. И он знал об этом. И он сказал, ну а вдруг там только всего 10 их? И они сказали, мы не уничтожим из-за 10. Потом сказал, а если 8? Не уничтожим из-за 8. И в итоге там, помните, да, говорит, а если один праведник? Он сказал, не уничтожим из-за одного. Ради одного сохраним этот город. Потому что пока есть один праведник, да, есть надежда, что он повлияет на других. Почему? Потому что в шастрах говорится, что гуна благости или чистая энергия, она всегда господствует над какими? Поэтому их называют низшие. Она всегда повелевает низшими. И поэтому, если хоть один есть праведный, то он, есть надежда, что он окажет своим присутствием и влиянием воздействие на этих низших. Но если там нету одного праведника, то тогда это становится опасной зоной. И когда делали эксперименты, вот я рассказывал в лабораториях, когда брали даже одну клетку здоровую и помещали ее в самую нездоровую среду, а что значит здоровая? Она была не просто здоровая физически, она находилась под энергетическим влиянием определенного сознания. Помните, да, когда я рассказывал, как один текст читал ученый-ботаник, доктор наук, а другой доктор богословия. И там не бралось, хороший доктор ботаник или хороший. Просто у них был титул. Доктор богословия, священник и доктор. И они читали «Отче наш» по бумажке. По одной и той же. Прочитал священник и прочитал. И не важно, там священник, много у него веры или мало. Даже маленькая вера у него пусть была. Даже если он был карьерист, но он в религии был. То есть наличие существования Бога для него было очевидным. Другой вопрос, мотивы там, все такое. Но это было для... А для другого, поскольку это ученый, чем больше ученый, тем... меньше у него веры, естественно, что есть Бог как личность. Есть некая неосфера, там субстанция, там все такое, энергии. Нечто. Есть такой фильм ужасов. Нечто. Вот их Бог. И они прочитали над растением. И в одном случае, когда читал священник, растения зафиксировали положительные энергетические импульсы. Когда читал биолог, отрицательные импульсы. Потом разделили клетки одного и того же растения и поместили в разную среду. Вернее, в однородную среду в разных помещениях. Над одним прочитал священник, над другим этого же растения. В этом случае клетки стали гибнуть. В этом случае клетки стали развиваться, омолаживаться, делиться. Когда взяли эту клетку и поместили одну клетку такого содержания, которое воздействовал священник, одну клетку в среду, где было сотни тысяч клеток, одна эта клетка повлияла на жизнь всех негативных клеток. Представляете, да? Одна. Вот почему говорится, что даже капля черенамрита на огромный резервуар воды сразу делает эту воду святой. Одна капля. Почему везде... описывает Рупа Госвами капля нектара, каплю, что она тут же оказывает воздействие на целые огромные источники, резервуары другой среды, капля только. И поэтому в шастрах говорится, наличие одного чистого преданного меняет все исторические события, ход истории, да, и даже вселенной. Один. Вот точно так же и эти ангелы смерти, они говорили, ради одного не уничтожим. И они стали искать какого-то праведного. И только лишь на уровне тех, кто был в этом городе, Содом и Гоморра, был единственный Лот. И его называет Библия праведником. Он не был таким праведником, о котором имели в виду ангелы. Он просто не был так грешен, как эти люди. Но он не был праведником. Он не грешил, но он и не совершал какие поступки. Есть такой вид деятельности. Когда человек не совершает поступков греховных, ну и не совершает особо праведных.